Глава 13. 2 сентября, понедельник. В дверь позвонили. Найл Паттерностер не ожидал, что патруль приедет так быстро. Диспетчер сказала в течение часа, что, по мнению Найла, означало 2 часа или 3, или сколько там пройдет, пока в полиции почешутся кого-то прислать. В спешке допив 2-й Редбул, он бросил обе жестянки в мусорное ведро, выудил из кармана шорт мятную жвачку и сунул ее в рот. Энергично работая челюстями, он бросился в коридор и выглянул в окно. У дома стоял полицейский автомобиль, чья желто-синяя баттенбергская маркировка сверкала под ярким солнцем, а на крыльце переминались 2 человека, отчасти скрытые розовым кустом. Найл услышал неразборчивую отрывистую речь и какие-то щелчки. Он открыл дверь, и с ним тут же поздоровалась миниатюрная чернокожая женщина в форме патрульного констебля, лет 30, с коротко стриженными черными волосами и круглой шкодной физиономией. Рядом с ней стоял рослый крепыш, далеко за 40, с выражением «простите, что потревожили» на добродушном лице. Оба в защитных жилетах и при полном снаряжении. «Мистер Найл Паттерностер?» — спросила женщина. «Да». Высокий полисмен повозился с пристегнутой к груди рацией, и щебет голосов умолк. «Я констебль Литтл, а это констебль Олдридж. Как понимаю, вы сообщили об исчезновении жены?» «Да, она пропала вчера вечером, вернее, во 2-й половине дня». «Можно войти, сэр?» «Да, пожалуйста». Найл посторонился и жестом пригласил их в дом. «Спасибо, что...» В довершении фразы он энергично всплеснул руками, закрыл дверь и в развалочку, походкой уверенного в себе человека, направился в гостиную, расположенную у входной двери и выдержанную в стиле современного минимализма. Указал полицейским на диван, а сам уселся напротив на точно такой же перед стеклянным столиком с шахматной доской. «Хотите пить? Что вам принести, чай, кофе, воду?» Холли глянула на коллегу, тот покачал головой. «Спасибо, ничего не нужно», — отказалась она. В комнате витал остаточный запах сигаретного дыма, и еще, когда Найл открыл дверь, Холли отметила, что тот на взводе. Пару секунд она смотрела, как он жует мятную резинку. «Хочет скрыть запах алкоголя?» Лет 30, с грубовато-симпатичной внешностью, короткими, но непослушными курчавыми волосами каштанового цвета, с фигурой завсегдатая спортзалов и мускулистыми руками в татуировках. Как полагается, Холли обвела глазами опрятную гостиную и увидела, что одна стена полностью отведена под стеллажи с книгами, по большей части детективами, триллерами и историями о реальных преступлениях. На некоторых полках стояли видеодиски, опять же, в основном криминальные драмы и документалки True Crime. Над новеньким декоративным камином несколько рамок с фотографиями Найла Паттерностера и, предположительно, его жены, и еще несколько выцветших снимков в эркере. Один в толстой серебряной рамке сделан в фотоателье. Несколько современных горшков с ухоженными растениями, а на стене, естественно, телевизор с громадным плоским экраном. Холли заметила, что Найл Паттерностер посасывает указательный палец правой руки. Перехватив ее взгляд, он вынул палец изо рта, и на подушечке тут же проступила тонкая полоска крови. «С вами все в порядке, сэр?» — спросила Холли. «Да», — застенчиво улыбнулся Найл. Зацепился пальцем о картофелечистку и порезался. «Представляете?» «Опасные штуковины эти картофелечистки», — сказал Джон Олдридж. Найл уставился на него, не понимая, шутит констебль или нет, поскольку Олдридж сохранял самый невозмутимый вид. «Мистер Паттерностер, расскажите, пожалуйста, о вашей жене и объясните, почему вы за нее беспокоитесь», — попросила Холли Литтл. Следующие 5 минут Найл повторял то, что уже сообщил диспетчеру, а полицейские задавали уточняющие вопросы. Высокий мужчина монотонно постукивал 2 пальцами по блокноту. «Вы не проверили, на месте ли паспорт вашей жены?» — спросила женщина, когда Найл договорил. На мгновение тот оторопел. «Но я... об этом я не подумал». «Секундочку. Документы у меня всегда в кабинете в ящике стола. Он вскочил на ноги. Сбегаю, посмотрю. Он выскочил из комнаты, а через пару минут вернулся и с потрясенным видом сообщил. Его там нет. Мой на месте, а паспорт Иден исчез. «Не подскажете причину, по которой его там нет?» — спросил Олдридж. «Нет такой причины», — помотал головой Найл. «Ничего не понимаю, оба паспорта всегда лежали вместе». «Какие устройства имеются у вашей жены?» «Мобильный телефон, iPad, ноутбук, что-то еще?» — спросила Литл. «Ясное дело, телефон у нее имеется. И планшет, и ноутбук. Она постоянно постит всякое в соцсетях», — ответил Найл. «Эти устройства на месте?» «Айпад и ноутбук, да. Телефон был при ней. Она всюду таскает его с собой, но заряд в нем почти закончился. Что, кстати говоря, необычно. Я звонил ей, но не дозвонился. Она сказала, что выключила телефон, чтобы тот не разрядился полностью. Но я звонил несколько раз, мало ли, вдруг снова включила». «Где ее машина?» — спросила Литл. «Стоит снаружи. Кабриолет BMW 3-й серии». «А ваша?» — осведомился Олдридж. «Я сейчас без нее. Потерял бизнес, вместе с ним машину, и теперь у нас одна на двоих. Я вожу такси приятеля, бывает, одалживаю его, когда надо куда-нибудь добраться». Олдридж кивнул, затем какое-то время смотрел на шахматную доску и, наконец, поднял глаза. «То есть в последний раз вы видели жену на парковке Теска?» «Да, я же говорил. Она забежала купить мешок наполнителя. Сказала, что ей надо именно в торговый центр Холмбуш, потому что только там всегда есть наполнитель нужной марки». Недолгое молчание нарушило Холли Литл. «Как бы вы описали ваши с женой отношения, Найл?» «Как сказать, он пожал плечами. Нормальный. То лучше, то хуже, как и у любой пары». «Хуже в каком смысле?» — спросил Олдридж. «Да как обычно». Найл снова пожал плечами. «Глупые ссоры, но, сами понимаете, много шума из ничего». «Например?» — не отставал Олдридж. «Ну?» Найл ущипнул себя за подбородок. «Вчера мы поссорились из-за наполнителя для кошачьего туалета». «Из-за наполнителя?» — переспросила Литл. «Да, весь день нас не было дома. Ездили пообедать и погулять по территории Парамхауса. Это рядом с Пулборо. Имение вроде тех, где мы хотим когда-нибудь поселиться». «Красивое место», — признал Олдридж. «И амбициозный план». «Ага», — прищурился Найл. «Я собираюсь запустить интернет-проект, и он принесет кучу денег». «Итак, вы пообедали, погуляли, а потом?» — спросила Литл, игнорируя его хвастливую фразу. «Я спешил домой. Надеялся застать финал бельгийского гран-при. А Иден хотела заехать в магазин за наполнителем. В общем, поднялся шум». Он развел руками, покраснел и добавил. «Наверное, это очень глупо звучит». «По большей части ссоры случаются по пустякам». Эти слова Холли Литл сопроводила натянутой улыбкой. «Часто ли вы ссоритесь?» «Довольно часто. Но не по-настоящему. Говорю же, много шума из ничего». «Как думаете, этого достаточно, чтобы жена решила вас бросить?» — спросила Холли куда резче прежнего. «Ни в коем случае». Найл снова присосался к порезанному пальцу. «Вы сказали, что жена, выходя из машины, взяла сумочку», — сказал Олдридж. «Что она там хранит?» «Если честно, понятия не имею». «Наверное, обычные вещи — кошелек, кредитки, телефон, какую-то косметику. Ах да, мятные конфеты. У нее пунктик насчет запаха изо рта». «Чтобы спрятать какой-то особенный запах, как и вы?» — едва спросила Холли Литл, но справилась с искушением и вместо этого сказала. «Думаете, она ушла из-за каких-то ваших слов?» «Что?» Найл взвился так, будто его ужалила пчела. «На что вы намекаете?» «Намекаю ни на что, сэр». «Предположу, что вы с женой пользуетесь банковским приложением», — вмешался Олдридж, чтобы угомонить Найла. «Да». «Вы не проверяли счет, а также дебетовые и кредитные карты? Как можно узнать, тратила ли ваша жена деньги с тех пор, как вы с ней расстались? К примеру, покупала ли она мешок наполнителя?» «Здравая мысль», — согласился Найл. Иден пользуется только дебетовой карточкой. Не любит, когда копятся проценты. Минутку, проверь онлайн-банк. Он схватил телефон, коснулся экрана, подождал и объявил. На основной карте никаких транзакций. Проверю запасную. Он снова коснулся экрана и вскоре покачал головой. Не, с того момента она ничего не покупала и не снимала наличные. По крайней мере, с тех счетов, которые я вижу. Олдридж снова посмотрел на шахматную доску, теперь внимательнее, и задумчиво нахмурился. Как погляжу, партия в самом разгаре. Да, мы с Иден регулярно играем в шахматы. Это она меня научила несколько месяцев назад. Раньше играли в скрэбл, но словарный запас Иден гораздо богаче моего. У нее образование получше, и она постоянно меня обыгрывала. Вот и подумала, что если научить меня шахматам, будет во что сыграть примерно на одном уровне. «Кто играет белыми?» — спросил Олдридж, кивнув. «Иден». «И чей ход?» «Мой». Констебль подался вперед, пристально глядя на фигуры. «Играете?» — спросил Найл. «Да, при любом удобном случае. Посещаю шахматный клуб». Олдридж глубокомысленно покивал. «Вы оказались в любопытной ситуации». «Паршиво, когда осталась одна ладья», — согласился Найл. «По-моему, я вишу на волоске». «Как вижу, ваша жена открыла партию классическим английским началом ботвинника, но вы ответили его же французской защитой», — с одобрением произнес Олдридж. «Я не особо разбираюсь в гроссмейстерских ходах», — сказал Найл. «По большей части играю на выживание». Улыбнувшись, Олдридж еще пару секунд смотрел на доску, а затем вернулся к работе. «Вопрос может показаться глупым», — сказал он. «Но хорошо ли вы осмотрели дом и двор? У вас есть садовый сарай?» «Да, но у нас почти нечего осматривать». На мгновение Найл сделал такое лицо, будто эта мысль не приходила ему в голову. Затем снова всплеснул руками и добавил, оправдываясь. «Здесь же не поместье на бескрайних полях». «Поместье вроде Пармхауса?» — вмешалась Литл. «Вы правда хотели бы жить в таком громадном особняке?» — с легким сарказмом спросил Олдридж. «Да, и однажды так и будет, я же говорил», — ответил Найл. Констебли переглянулись. «Думаю, нам стоит осмотреть дом и двор вместе с вами, сэр», — предложила Холли Литл. «Да на здоровье, но говорю же, ее здесь нет». «Так давайте в этом убедимся», — сказала Холли.